Ты про какую луну подумала? Мы с мамой приемник купили. Он такой гладкий, его ни за что не ухватишь. Можно только погладить. Мы теперь все время радио слушаем. У него звук хороший. Путька сначала испугался приемника. Он к нему даже подходить не хотел. Мы его прям насильно к приемнику подвели. Пусть его понюхает. Приемник горячим пахнет. Путька понюхал и стал чихать. Путька на него первые дни так смотрел. Сидит и смотрит. Так пристально. И брови морщит. Он все думал, кто же в этом приемнике говорит все разными голосами. Даже не поймешь, на кого залаять. Может, это чужие голоса? А может быть, свои? Он даже хотел на него лапы поставить, но мама не позволила. Потом Путька привык к приемнику. Он говорит, а Путька и внимания не обращает, играет или даже спит. Но если вдруг выключить, Путька сразу поднимет голову и смотрит, что такое с приемником. Все голоса сразу ушли. Мы сегодня с утра слушали детскую передачу про Буратино. Он сначала в полене прятался. Я сразу вспомнила про наш глаз. Мы его в дровах нашли. Он у нас на чердаке лежит, где темно. Вот там кто, значит, сидит? Мальчик. И только один глаз видно. Его надо оттуда спасти. Потом я подумала, что он нарочно в полено спрятался. За ним, наверное, гонятся, а он спрятался. Пускай ищут. Мы лучше будем делать вид, что ничего не заметили, а то он еще убежит, испугается. «Тебе что, не нравится?» – спросила мама. «Ты же эту сказку любишь?» Я подумала, какая же это сказка? У нас мальчик на чердаке прячется. Мы его по глазу нашли. Как хорошо, что нашли. Мы про него никому не скажем. «Мне эта сказка немножко надоела», – сказала я. «Поищем другое», — сказала мама. Я-то сколько раз слушала. А вот Путька не узнал до конца про деревянного мальчика. Он так слушал. К самому приемнику подошел, а мама выключает. «Что, моя собаня?» — говорит мама Путьке. Он ее носом просит, чтобы она не выключала. А мама не понимает. Он ей носом прямо в колени тычется, так уговаривает. «Я тебе вечером сама расскажу», — шепнула я Путьке. Он сразу успокоился и около меня сел, хвост по полу раскинул. Мама крутит приемник, слышится разная музыка, голоса, песни. Мы с Путькой не успеем прислушаться, а мама уже дальше крутит. Она такую смешную песню поймала про луну и вдруг сама начала подпевать. «У нас мама никогда не поет». А тут ей так про луну понравилось. «Мы все хотим побывать на луне», — подпевает мама и смеется. «Эх, на луне, да на луне!» И опять смеется. Приемник уже песню кончил. Он уже что-то рассказывает. Он уже про эту песню забыл. Таким строгим голосом последнее известие рассказывает. А мама все. «Ах, на луне, вот на луне!» Ха, я никогда не слышала, чтобы мама столько пела. «Хорошая песня?» — говорит мама. «Не знаю», — говорю я. «Вот честное слово, не знаю, хорошая она или нет. Я про луну никогда не думала. Мне в голову не приходило. Когда луны долго на небе не видно, ну, тогда иногда подумаю, куда эта луна ушла? С ней ведь светло». И Путька маме ничего не ответил. Он луну не очень любит. Он на нее немножко воет. «Я вам кое-что покажу», — говорит мама. Она свой стол открыла и что-то ищет, потом конверт достает. «Вот!» Я смотрю, она мне карточку протягивает. На карточке незнакомый дяденька улыбается. У него такой лоб большой и рот тоже не очень маленький, потому что он улыбается. А глаза у него веселые, он мне как будто подмигивает. «Это кто?» — — говорю я. «Человек с Луны», — говорит мама. «Как это с Луны?» — говорю я. «Ты раз там была?» «Пока не была», — говорит мама. «Но мы там с тобой еще побываем». И опять смеется, как маленькая. Я тогда поняла, что она шутит. На Луне дяденьки не живут, мне мама сама читала. «А вот и неправда», — говорю, — «не побываем». «Ты моя дурочка», — говорит мама. «Ты про какую Луну подумала? Ты, наверное, про ту, которая на небе?» «А разве на Земле тоже Луна есть?» — говорю я. «Не Луна, а Луна», — говорит мама. «Это речка так называется. Луна. Она далеко на севере течет. На ней химический комбинат будут строить. Целый город». «Где?» — говорю я. «На речке Луна», — говорит мама. «Понятно? Вот этот дядя и будет город строить». «Один?» — говорю я. «Мне жалко этого дядю. Он улыбается, а ему город строить. Дом и то, как долго строить, а тут целый город. Он, значит, всю жизнь на Луне будет жить». «Зачем один?» — говорит мама. «Там много народу. Там от народу отбою нет, там стройка. Они быстро город построят». Вот он почему улыбается. «Их много. Как я сразу не подумала. Он в другое место поедет. Может быть, он мимо нас поедет? Может, он еще раньше приедет, в отпуск? Так маме кажется. Почему бы ему к старым друзьям не заглянуть?» «У меня Димка друг», — говорю я. «Конечно, вы с Митей дружно живете», — говорит мама. «Но человек с Луны тебе очень понравится, вот увидишь». «Откуда мама знает, если я его никогда не видала?» «У меня Путька есть. Мы всегда втроем будем жить. Мама, Путька и я. Пусть он на Луне строит». «Мы с ним в школе учились», — говорит мама. «А потом жизнь так сложилась, что мы потерялись». «Интересно, как они потерялись?» «Я один раз в детском мире потерялась. Про меня даже по радио объявили. Девочка та-то, 4 лет, в пуховой шапочке, в красном пальто, отстала от своей мамы в отделе мягкой игрушки. На весь магазин передавали. Мама сразу прибежала и так плакала, а сама еще говорит, что плакать не любит». «А почему он на меня щурится?» «Что ты?» — говорит мама. «Такое открытое лицо». Мне вдруг грустно стало. «Чего мама его защищает? Я же ничего не сказала. Пускай он свой город строит, пускай на реке». И приемник вдруг как запоет. «Издалека, долго, течет река Волга». У меня в носу немножко защипало. Так приемник грустно поет. Прямо каждое слово тянет. «Долго». Как будто ему не хочется, чтобы эта Волга текла. А она все равно течет. «Издалека, долго». «Во-во-во-во!» — подпевает Путька приемнику. «Где приемник долго, там и Путька долго. А когда приемник коротко, так Путька просто «ва!» и все. Он нос кверху поднял и слушает. На носу у него белое пятнышко. Путька брови морщит, так слушает. «Ва!» — поет Путька. «Перестань», — говорит мама, — «а то я тебя в театр отдам». Путька не перестает. Он маму теперь ни капельки не боится, она добрая. Он даже меня больше боится. Я с ним иногда так строго разговариваю. Иначе ведь с ним не справишься. «Ты зачем передразниваешь?» — строго говорю я. Я наклонилась к нему, хотела поругать немножко, чтобы замолчал. Вдруг вижу, у него глаза круглые, желтые, совсем мокрые, и ресницы дрожат. Это он так плачет. А я и не поняла. Он же плачет. «Путька», — говорю я, — «и вот-вот сама заплачу. У меня глаза такие тяжелые стали, сами закрываются, и ресницы щиплет». «Вот те раз», — говорит мама, — «что случилось?» «Ничего», — говорю я, — «выключи его, пожалуйста», — говорю, — «а то Путька плачет. И карточку, пожалуйста, убери, ладно?» «Конечно, уберу», — говорит мама. «Я же вам просто так показал. Какие вы смешные!»